Cinderella. Как глаза твои сверкают. Отчего стучит так сердце, отчего оно так тает? Сингарелла, Сингарелла, Сингарелла, Сингарелла. Отчего дрожат так руки? Видно, слишком много страсти и в крови, и в сердце стуке. Сингарелла, Сингарелла. Струны, как любовь цыгана, зазвучат хмельно и пряно. Лишь в объятиях атамана станешь от любви ты пьяной. Знаю, я не так уж молод, но еще могуч мой молот. Наковальня стонет звонко, коль в руках моих девчонка. Сингарелла, под гитару в брызгах винных, я твое целую тело, страсть ползет дорогой длинной. Сингарелла, Сингарелла. Звучат хмельно и пряно, лишь в объятиях атамана станешь от любви ты пьяной. Знаю, я не так уж молод, но еще могуч мой молод. Наковальня стонет звонко, коль в руках моих девчонка. Сингарелла, чем мечаве, эсно моя ту копрела. Чуешь мне, как он плаче? Thank you.